Глава 7. Земля. Далекое будущее. Базовая историческая линия. Академику Сергееву слегка не здоровилось. Всему виной, разумеется, являлась изменчивая, несмотря на все ухищрения высокоатмосферной метеослужбы, погода человеческой прародины. Откровенно говоря, климат терраформированного Марса, не говоря уж про множество дальних колоний, казался Виталию Александровичу куда более подходящим для жизни, особенно в его возрасте. Вот только имелось одно совсем небольшое, но весьма существенное «но». Сергеев был невыездным. А значение сего архаичного термина, пришедшего откуда-то из середины XX века, помнили лишь считанные единицы профессиональных историков. И академик Сергеев в определенной мере относился к их числу. В определенной, поскольку являлся сугубым технарем, физиком и математиком до мозга костей. А в довесок к последнему, еще и разработчиком всей теоретической, собственно и практической тоже, базы проектов «Тренажер» и «Сосед». Потому и об истории тоже имел определенное представление. Или, если выражаться языком генерал-лейтенанта Роднина, являлся отцом-основателем отечественной машины времени, как бы вы ни спорили с этим, соглашусь, достаточно дурацким термином, уважаемый профессор. Спорить со своим непосредственным начальником Сергеев прекратил еще лет 15 назад. Тем более прекрасно знал, что Иван Федорович на самом деле куда умнее и дальновиднее, нежели предпочитает казаться. Но вот такая у него манера поведения. Разыгрывать из себя простого армейца, при этом разбираясь в предмете едва ли не лучше многих сотрудников спецлаборатории, в должности ДМНС включительно. А уж зачем? Да кто ж его поймет? Раз ведет себя подобным образом, значит, имеет на то достаточно веские причины. Самым же смешным было то, что в глубине Виталий Александрович весьма гордился своим статусом, запрещающим ему покидать пределы не только планеты, но даже и континента. Да и как не гордиться? Ведь это однозначно ставило его в один ряд с теми легендарными учеными и конструкторами прошлого, что осуществляли величайшие открытия, так или иначе обеспечившие мир на Земле. И что с того, что на 90 с лишним процентов это были исключительно военные разработки? Во многом именно благодаря им человечество и не угробило окончательно ни себя, ни всю планету, в конечном итоге добравшись до звезд. Практически все новые технологии являлись разработками двойного назначения, в первую очередь используясь как оружие сдерживания и лишь во вторую в мирных целях. Можно подумать, его собственное детище, тренажер, сугубо гражданский проект, ага, вполне так себе военный, причем, если судить в стратегическом плане, куда более масштабный, чем то же атомное оружие. Или, если уж окончательно углубляться в заклепки, то проект двойного назначения. В 20 веке ядерная бомба не позволила человеческой истории завершиться крахом, а его проект позволяет уберечь от краха всю историю, как надзирая над прошлым, так и предупреждая еще не свершившееся. Ведь человек, как ни крути, просто большой ребенок со спичками. Следи за ним до туши. Потому какое уж тут мирное применение, не смешите даже. Виталий Александрович зябко поежился, поплотнее запахивая домашний халат, и ткнул пальцем встроенную в подлокотник кресла сенсорную панель. Соответствующая пиктограмма мигнула, и широкое панорамное окно кабинета плавно закрылось. Стекло потемнело, переходя в ночной режим, и едва слышно заработала система поддержания микроклимата. Вот так-то лучше, а то продрог весь. Жить на самом побережье, конечно, романтика и все такое, жена всю жизнь о подобном мечтала, но под вечер порой становится достаточно прохладно, особенно когда с моря дует свежий черноморский бриз, пахнущий солью и йодом. А весна в этом году выдалась прохладная. Сходить на кухню и заварить себе крепкий, как он любит, чай можно даже с медом. Супруга как раз на прошлой неделе принесла с местного рынка свежий. Нет, не стоит, пожалуй. Неохота спускаться на первый этаж, а попросить некого. Супруга улетела на материк навестить внуков, а Маечку он вчера отпустил, поскольку майские праздники – это святое. Вот и кукует в одиночестве, словно закоренелый холостяк. Зато и размышлять никто не мешает, да? Подводить, так сказать, итоги долгого научного пути. Сергеев иронично усмехнулся. Эк он сказанул, а? Но уж нет. Итоги подводить пока рано, знаете ли. Не дождетесь, как предки говорили. Все только начинается. Поскольку параллельный мир, к созданию которого он так или иначе приложил свою руку, и знания пока еще только стабилизируются или устаканиваются, как со свойственной ему грубоватой прямотой выразился бы генерал-лейтенант Роднин. Зато если все пойдет согласно планам, эта параллель окажется куда лучше и успешнее породившей ее базовой реальности. Хотя бы потому, что в нем удастся избежать множества ошибок, совершенных их предками. Фатальных, заметьте, ошибок. Одной из которых стала, к примеру, тотальная милитаризация человечества, едва не приведшая к его гибели. Но сейчас, когда теория ответвления от основного потока полностью подтверждена, появилась возможность этого избежать, устранив саму необходимость наращивания ядерных потенциалов до точки невозвращения, суть гарантированного взаимного уничтожения. Ничего настолько уж сложного, между прочим. Единственной сверхдержаве, который в новом мире должен стать СССР, просто нет необходимости иметь столько оружия массового поражения, сколько необходимо для превращения планеты в безжизненный каменный шар. Ну и так далее. В их исторической реальности чудом удалось остановиться на самой грани, причем не один раз. В этой все будет иначе. По крайней мере, так планируется. Как удалось этого достичь? Сложный вопрос. Примерно к концу 21 века во все сферы, так или иначе сопряженные с риском для жизни, будь то хоть военные действия, хоть исследования дальнего космоса, постепенно выбились почти исключительно русские. Западники же, получив в первой четверти века очередной хороший урок от ненавистных славян, занялись тем, что у них испокон веков получалось лучше всего – финансовыми махинациями и жонглированием словами. Вот только на этот раз Россия поостереглась наступать на старые грабли, всерьез занявшись наукой. В итоге к 22-му столетию именно жители Большой России, многие из которых, впрочем, по традиции носили фамилии отнюдь не оканчивающиеся на «ов» или «ев», составляли основу научной и военной элиты планеты. Представителей западной цивилизации подобное в целом вполне устраивало. Пусть русские станут первопроходцами в космосе, пусть берут на себя, тем более им не привыкать, защиту гражданских, пусть гибнут в конце концов, причем чем больше, тем лучше, им не привыкать, коль за столько веков так и не научились воевать чужими руками. А мы пока понаблюдаем. Но уж там, если обещанная их учеными дальняя экспансия не окажется пропагандистским мифом, вмешаемся. Вмешаемся осторожно, разумеется, внешне всесторонне продолжая поддерживать красивую идею объединенного человечества, а на самом деле, реализуя древние принципы «разделяй и властвуй», и деньги решают все. К чему это привело в конечном итоге, известно. Началась эпоха новых колониальных войн. Не тех, что сотрясали человеческую историю в 17-20 веках, других, поскольку сейчас речь шла не о завоевании новых территорий, а строго наоборот, об освобождении от зависимости от единого правительства далекой прародины. Земная Федерация попыталась действовать жестко, однако вскоре выяснилось, что для противодействия множеству частных планетарных армий сил ВКФ просто не хватит. Космодесант физически не способен вести долговременные и масштабные боевые действия на поверхности миров колоний. Единственной альтернативой оставались орбитальные удары, но это бы означало миллионы невинных жертв и полный крах самой идеи мирной человеческой экспансии. Именно тогда, как несимметричный ответ на очередную подлость партнеров, и был создан тренажер, целью которого стало научить командиров вновь созданных сухопутных войск грамотно воевать. А чуть позже, когда стало окончательно ясно, что теория множественности миров верна и непротиворечива, в его рамках родился и проект «Сосед», на порядок более секретный. Секретный настолько, что о нем знало не более десятка сотрудников спецлаборатории, контрразведки и военно-космического флота, имевших максимальный доступ к информации. Нет, все-таки без горячего чая никак не обойдешься. А затем можно будет посидеть в сети, просматривая галактические новости. Тяжело вздохнув, Виталий Александрович поднялся из кресла. Ладно, сходит на кухню, корона не упадет. Заодно и перекусит немного, поскольку до этого как-то не особо и хотелось. Кстати, нужно не забыть позвонить супруге, иначе снова станет упрекать. Резкий сигнал коммуникатора прервал мысли академика. Удивленно хмыкнув, Сергей активировал канал связи. Небольшой голоэкран высветил хмурое лицо начальника академии. «Виталий Александрович, не отвлекаю?» «Разумеется, нет, товарищ генерал». Несмотря на то, что Сергеев являлся человеком исключительно штатским, к непосредственному начальнику он предпочитал обращаться именно по званию или по имени-отчеству, если разговор этому соответствовал. «Виталий Александрович, пожалуйста, обратите внимание на цвет индикатора защиты вашего комма. Это важно». «Ого, красный?» Скосив взгляд, хмыкнул Сергеев. «Если память мне не изменяет, впервые подобное вижу. У нас что-то случилось? Помните, что означает карантин-2?» «Помню», — внезапно охрипшим голосом ответил ученый. «Значит, выяснять подробности смысла нет. Сколько у меня времени?» «Транспорт уже на подлете, так что 5 минут максимум. Охрана предупреждена, пропустит. Успеете собраться?» «Разумеется». «Добро, жду. Да, и вот еще что. Всю имеющуюся на данный момент информацию я вам сбросил. Изучите в полете. Ключ вам известен. Конец связи». Высветив, звонок завершен, экран свернулся. «Вот и попил чайку», — мелькнула краем сознания несвоевременная мысль. «С метком, понимаешь ли». Швырнув на спинку кресла халат, Сергеев зачем-то оглядел кабинет и торопливо двинулся к ведущей на первый этаж лестницы. Создатель проекта межвременного вмешательства слишком хорошо знал, что означает код «карантин», да еще и с числовым индексом. Индекс 1 означал разрыв связи между временными потоками по некой внешней причине, не связанной с техническими проблемами. 2 – угрозу существованию проекта и, вероятнее всего, самой параллельной реальности. Индекса 3 не существовало в принципе. «Ну и что вы, собственно говоря, ожидаете от меня услышать нового?» Иронично ухмыльнувшись, Виталий Александрович поочередно оглядел обоих собеседников, генерал-лейтенанта Роднина и своего бывшего любимого ученика Виктора Кравца. Любимого, поскольку еще в аспирантуре тот подавал большие надежды, которые впоследствии только подтвердились. Нынче последний, понятное дело, заматерел, возглавив лабораторию, однако ж для Сергеева оставался все тем же аспирантом с горящими неподдельным энтузиазмом глазами, 2 десятка лет тому приглянувшимся профессору за неординарный ум и смелость до хрипоты спорить с научным руководителем. «Чуть не угробили проект, а теперь еще имеют наглость что-то от меня требовать. Это я, понятно, не в ваш адрес, товарищ генерал», — на всякий случай добавил академик. «С вашей стороны взятки гладкие, как предки говорили. А вот Витя мог бы и догадаться, в чем проблема и что дальше делать. Или совсем почил на лаврах? Мозги закостенели, плесенью покрывшись? Или, правильнее сказать, забронзовели? Ну, конечно, ты ж тут теперь самый главный». «Виталий Александрович, — решительно кашлянул Роднин. «Давайте несколько конструктивнее, что ли? Время дорого». «Время недорого, Иван Федорович», — решительно отрезал тот. «Время вообще ничего не стоит, поскольку просто не имеет материального эквивалента. Когда-то я предположил, что время — лишь состояние материи, однако со мной не согласились, практически подняв насмех. Единственный, кто меня тогда поддержал, вон этот, ученичок мой, что справа от вас сидит с глупой улыбкой. Так вот, в тот момент я не стал спорить, я начал думать». И так родился проект «Тренажер», монотонным голосом докончил Роднин, с трудом сдерживая улыбку. Эту или подобную этой историю он слышал уже не в первый раз. Точнее, ровно столько раз, сколько приходилось обращаться за помощью к основателю проекта «Темпорального вмешательства». «Виталий Александрович, я категорически прошу, лично, можно сказать, практически умоляю». «Хорошо», — неожиданно легко согласился собеседник, поскольку все происходящее в определенной мере являлось не более чем игрой. Причем все ее участники прекрасно это понимали. Склочности академику было не занимать. Впрочем, как и отходчивости. «Вот и прекрасно. Может быть, еще чаю? С лимоном. Потрудитесь распорядиться, будет не лишним. Так вот, Витя...» «Павлович, как я уже сказал, ты мог бы и сам догадаться, что произошло, когда столь внезапно объявились наши конкуренты. И как с этим бороться? Что смотришь? Не понял еще?» «Позор какой! Один толковый ученик был, и тот тугодум. Ладно, гляди, объясняю популярно, в чем вы все ошиблись». Сергеев подтянул к себе планшет, привычным движением руки растянув голографический экран до подобающих с его точки зрения размеров и ткнул пальцем в одну из формул. «Вот это ваша первая ошибка. Пока не критичная, практически пустяковая, но тем не менее. А вот это вторая. Тоже мелочь, но в итоге получилось то, что получилось». «Ну, понял». «Понял, Виталий Александрович». Доктор физико-математических наук смущенно отвел взгляд. «Да, вы совершенно правы. Такая мелочь и полная блокировка канала. В науке не бывает мелочей», — раздраженно отрезал тот. «Бывают невнимательные личности, не способные заметить лежащее буквально на поверхности. Пересчитай все прямо тут, при мне. Обещаю, удивишься. Коэффициенты поправок бери по этой ссылке. Они до сих пор актуальны. Работай, а я пока чайком побалуюсь». «Тоже мне устроили тут конец времен. Канал у них заблокировался, понимаешь ли». Коротко переглянувшись с Кравцом, генерал-лейтенант сообщил, ставя перед гостем чашку с ароматно парящим чаем. «Виталий Александрович, пока производятся расчеты, не могли бы вы вкратце объяснить, что именно произошло? Простыми словами, как умеете. А заодно просветить, как с этим, так сказать, бороться». «Могу», — деланно недовольным тоном буркнул тот. «Не впервой, знаете ли». «Да не играйте вы лицом, Иван Федорович, это я так, по привычке. Надоело, признаться, дома сидеть, чувствуя себя эдаким замшелым корифеем непонятно каких наук. Сижу в четырех стенах, как пень, мхом зарастаю. Совсем про старика позабыли, а ведь могли бы хотя бы изредка привлекать к работе. Ладно, никогда нытиком не был, так что не стоит и начинать. Слушайте. Итак, насколько я уяснил из представленных данных, наши оппоненты использовали вполне тривиальную схему установки. Собственно говоря, практически убежден, это именно то, с чего мы и начинали наши исследования. Примитивненько, но достаточно надежно. Проект «Дальний родственник», позже переименованный в «Соседа», если я не ошибаюсь. Дождавшись подтверждающего кивка начальника ВАСУ, Сергеев продолжил. «Так вот, сейчас они примерно на том уровне, где мы находились 10 лет назад. И теперь им предстоит либо пройти нашим путем, признаюсь, достаточно тернистым, и наделать кучу ошибок, либо не наделать, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь. Полагаю, вы уже эвакуировали всех участников тренажера?» Неожиданно сменил тему ученый. «Эвакуировали», — кивнул Роднин. «Всех, кроме одного. И этот единственный Кобрин». Тот самый уникум, о котором вы мне рассказывали 3 года назад? Да, помню. Значит, он все еще остается в прошлом? Именно так. Почему, кстати? Генерал-лейтенант помедлил, прежде чем ответить. Академик не торопил, неспешно помешивая ложечкой чай. Нецелесообразно, Виталий Александрович. Мы полагаем... Роднин смущенно кашлянул. Ну, то есть я полагаю, что он единственный, кто может реально противодействовать противнику. Не немцам, а нашему нынешнему противнику, кем бы он ни оказался. Поскольку достиг определенного уровня доверия местных властей, ему верят и к нему прислушиваются, и он это прекрасно знает. Собственно, до Кобрина никто просто не доходил до уровня командарма. Проще говоря, он нужнее там, чем здесь. «Понимаю», — задумчиво пробормотал ученый. «И согласен. Вот только я физик, а не биолог или медик, и потому испытываю определенные сомнения». «В смысле?» — нахмурился начальник академии. «Вы о чем?» «О том, что я бы сейчас всерьез занялся системой жизнеобеспечения. Возможно, я чего-то не знаю или не помню». Но изначально медкапсулы рассчитывались на пребывание в них человека не более недели, плюс-минус несколько дней. Если немедленно не озаботиться данной проблемой, рискуем вернуть обратно не нашего уникума, а его слабое подобие. Надеюсь, над этим работают? Сколько он уже провел в прошлом? А, вот вы о чем, заметно расслабился Иван Федорович. Работаем, разумеется. С того самого момента, когда стало окончательно ясно, что в ближайшее время связь восстановить не удастся. Насколько я в курсе, с этим мы однозначно справимся. А в прошлом он уже около 2 недель. Не столь уж и критичный срок, как мне объяснили. Что ж, тогда я спокоен. Вам в любом случае виднее. Да и людей вы ценить умеете. Это я тоже прекрасно помню. Серьезно кивнул ученый, делая глоток чая. «Было время, вы мне весь мозг, прощения прошу, вопросами безопасности добровольцев-испытателей вынесли». «Уважаю, да». «Хорошо, тогда по сути вопроса. Возвращаясь, так скажем, к нынешней ситуации. Поскольку исходный уровень технологий противника практически определен, для восстановления устойчивого канала связи вполне достаточно